13. Люблю. Чудовище я отыграла по признанию маэстро как никогда хорошо. Виной тому, скорее всего, было мое прекрасное настроение, связанное не только с возвращением Арчибальда, но и с надеждой на благополучный исход дела и обретение долгожданной опеки над Авророй. Правда, теперь у меня возникала другая проблема. Первый отдел и Гауф, пообещавший мне содействие, если я сыграю роль любовницы Арчибальда. Получается, что мое вознаграждение перестанет быть актуальным. И что, они придумают другое или опустятся до шантажа? По сути, меня вообще можно ничем не награждать. Достаточно хорошенько пригрозить, чем угодно. Проблемами в театре у маэстро, перемыванием косточек в газетах. Я не представляла, как принято действовать в подобных случаях у дознавателей из первого отдела, и оттого нервничала. Даже думала, что Гауф, возможно, придет вечером на спектакль, но он не явился. И хорошо. У меня не было настроения с ним разговаривать. Точнее, это самое настроение было слишком прекрасным, чтобы портить его разговорами с дознавателем. О том, что произошло на судебном заседании, я рассказала Говарду еще перед спектаклем, и маэстро выслушал эту историю с воодушевлением. Но его комментарий был не таким вдохновляющим, как выражение лица. «Отлично, Эрин, но твой отец не дурак. Должен понимать, что Ашериус почти наверняка примет решение в твою пользу. Значит, Айл Виллиус может предпринять что-то, дабы этого не случилось». Арчибальд сказал, что судью будут охранять. «Судью?» — хмыкнул Говард. «Чтобы трогать судью, надо быть самоубийцей. Он может попытаться достать тебя, скомпрометировать, покалечить, в крайнем случае даже убить. Поговори об этом с его высочеством, пусть даст тебе охрану. Мы с тобой и сами можем нанять, но если сделать это через Арчибальда, ее уровень будет на порядок выше. Хотя вполне возможно, что принц уже и так договорился». «Я никакой охраны не заметила», — возразила я, и маэстро засмеялся. «А кто тебя в театр перенес, девочка?» «Ну, Арчибальд?» «Вот именно. Его высочество любому охраннику 100 очков вперед даст». Об этом я как-то не подумала и даже смутилась. Получается, Арчибальд был со мной просто потому, что опасался сюрпризов со стороны моего отца. Или все-таки... «Ты чего там выдумываешь такое, Айрин?» — протянул Говард, внимательно изучая мое лицо. «Выброси из головы всю эту ерунду». «Почему вы считаете, что это ерунда?» Я слабо улыбнулась, чувствуя себя растерянной. «Потому что знаю тебя. Ты, Айрин, не слишком хорошо разбираешься в отношениях между мужчиной и женщиной. Еще и приворот этот тебе разум туманит. В собственных чувствах путаешься, не говоря уже о чувствах Арчибальда. Послушай меня, старика. Ты нравишься его высочеству, и он проводит с тобой время не потому, что просто благороден и желает защитить тебя от отца. Хотя и это тоже. Он за тобой ухаживает». Если маэстро думал утешить меня этим, то он немного ошибся. Я встревожилась, потому что... «Думаете, он влюблен?» «Не знаю. Возможно, он и сам еще не определился». А я вспомнила огонь, который вырывался из Арчибальда каждый раз, когда он целовал меня, и уже открыла рот, чтобы рассказать об этом Говарду, но в следующую секунду передумала. «Нет уж, это только мое». Охранник Арчибальда зашел в гримерную четко через полчаса после окончания спектакля. Я успела смыть грим и переодеться и ждала его, слегка нервничая, потому что не представляла, куда мы отправимся. И переживала, что там будет куча аристократической братьи. Не может же его высочество все время водить меня по злачным местечкам для обычных людей. «Добрый вечер, Айла Виллиус», — пробасил здоровенный мужик, шагнув через порог гримерной. Плечи у него были шириной почти с дверной проем, а кулак, наверное, с мою голову. «Меня зовут Грег. Я охранник его высочества Арчибальда. Пойдемте. А куда мы пойдем? Поинтересовалась я, поднимаясь со стула. Надеялась, что получу хоть какой-то ответ, но тщетно. Грег лишь пожал плечами. «Увидите?» Одет он, кстати, был совершенно не по форме. У представителей службы безопасности она ярко-алая, если речь о парадных мундирах, и темно-серая для непарадных случаев. Так вот, на Греге не было ни того, ни другого. Обычная коричневая кожаная куртка с карманами, такие часто носят и маги, и простые люди. В этом сезоне подобная одежда считалась модной. Отец этой моде не следовал, предпочитая носить пальто и шарфы. В прошлом году, насколько я помню, кожанки, как называли их в народе, были только для мужчин, а в этом и для женщин появились. Что было у Грега под курткой, я не знала. В гримерную охранник вошел в верхней одежде, а вот брюки на нем были шерстяные, плотные. Я даже удивилась, не настолько ведь холодно на улице. Но как только Грег построил пространственный лифт, и мы с ним перенеслись, я поняла, отчего охранник надел теплые брюки. Мы оказались на Дворцовой набережной. Точнее, не на самой набережной, а на площадке для переносов на одном из причалов. И ветер здесь дул настолько пронзительный, что я непроизвольно вцепилась в руку мужчины. Показалось, что меня сейчас сдует. Но потом я заметила Арчибальда, и мне сразу стало хорошо. Я даже не осознала, что хорошо мне стало не только из-за того, что я увидела его высочество. Просто Грег, по-видимому, поставил погодный купол. От температуры воздуха, которая не была высокой, он не защищал, но от ветра и брызг воды вполне. Арчибальд стоял на краю причала, там, где был пришвартован небольшой корабль, и о чем-то разговаривал с каким-то человеком в длинном кожаном плаще и шляпе. И одет его высочество был так, что у меня мурашки по телу пробежали. И как же ему не холодно? Мундира или куртки нет, одна лишь светлая рубашка, которая оказалась безумно тонкой при тусклом свете фонарей Дворцовой набережной, и обычные, а не шерстяные брюки. Самым теплым предметом одежды на Арчибальде казался ремень. Кожаный и широкий, с крупной золотой пряжкой, на которой был изображен золотой орел — герб Альганы. Такие пряжки имели право носить только члены императорской семьи. «Не волнуйтесь, Айла Виллиус», — сказал охранник негромко, отпуская мою ладонь. «Его высочеству не холодно. Альга никогда не мерзнут. У них огонь в крови». «Огонь в крови». Я тут же подумала о том, как Арчибальд вспыхивал во время поцелуя, и вздохнула. А может, в этом нет ничего особенного, и принц так постоянно вспыхивает, когда целуется. А после он посмотрел на меня растерянно, потому что не ожидал, ведь я ему не настолько нравлюсь. Но додумать эту мысль я не успела. Арчибальд, наконец, заметил нас с Грегом, кивнул своему собеседнику и пошел мне навстречу, ласково улыбаясь. «Добрый вечер, Айрин», — произнес его высочество и поцеловал мне руку, а потом сразу обратился к Грегу. «Все готово. Ты оставайся тут, поплывем только мы». «Да, ваше высочество?» — кивнул охранник, а я уже с удивлением переспрашивала. «Поплывем?» «Конечно. А ты еще не догадалась? Этот водокат, он же для нас с тобой». «Водокат! Точно! Вот как называется этот небольшой корабль. В столице их было три. На всех катали желающих, но за такие шальные деньги, что я и помыслить никогда не могла». «Здорово!» — восхитилась я, расплывшись в улыбке. «Настоящее путешествие!» «Точно!» — усмехнулся Арчибальд, взял меня за руку и повел к трапу. «Водокаты — это, по сути, артефакты. То есть работают они исключительно благодаря силовым накопителям, как и маг-мобили. Поэтому и те, и другие — дорогая редкость. Артефакторы активно пытаются разработать и водокаты, и маг-мобили, которые использовали бы для функционирования не магию, а нечто иное. Но пока все экспериментальные модели слишком загрязняют пространство, поэтому они под запретом. Исключение сделано только для исследовательских и торговых судов, которые передвигаются на дальние расстояния. Они работают и на магии, и на специальном топливе. Но говорят, что когда-нибудь все изменится. По крайней мере, 50 лет назад у нас появились поезда, способные передвигаться без магии. Значит, и все остальное постепенно усовершенствуют. Мы зашли внутрь, и я сразу огляделась, сгорая от любопытства. Стены у водоката были стеклянные, или это правильно назвать окна? Поэтому и реку, и небо со звездами, и набережную оказалось отлично видно. Причем, поскольку рубка капитана находилась сзади, а не спереди, как у грузовых судов, а спереди тоже было стекло, создавалось ощущение полета над водой, и это мы еще даже не поплыли. От восторга я готова была пищать, и Арчибальд, кажется, понял это, сказав со смешком: «Айрин, я понимаю, насколько тебя восхищает то, что находится за бортом, но все же обрати внимание не только на воду. У нас тут, между прочим, стол накрыт». Стол действительно был накрыт, да, и диванчики вокруг него стояли уютные. Но я, даже не присев на них, помчалась на противоположный край водоката. Потом обошла все помещение по периметру, восторженно дыша и охая, и в конце концов едва не прилипла к стеклу носовой части, собираясь дожидаться отплытия. «Айрин, так нельзя!» Арчибальд, смеясь, потянул меня за руку к диванам, но я протестующе замычала. «Во время отплытия или прибытия запрещено стоять, нам нужно сесть. Пойдем, пойдем!» «Поужинаем, пока отплываем, а потом опять встанешь и будешь любоваться». «Я не хочу есть. Зато я хочу». Вздохнул его высочество почти с тоской, и я тут же очнулась. Стало стыдно. Арчибальд, наверное, устал, а я тут капризничаю. «Тогда пойдем», — сказала я и взяла принца за руку. «Вот так гораздо лучше», — Арчибальд удовлетворенно кивнул. «Нам знаешь, какую вкусную рыбу приготовили? Пальчики оближешь». «А где готовили?» — тут же заинтересовалась я. «Не здесь же?» «Нет, в Амаро. Так что можешь считать, что побывала там. И никаких аристократов поблизости. Ну, кроме меня. Но я не считаюсь. Я не совсем аристократ. Я гораздо хуже». «Арчи!» Воскликнула я, смеясь, и сама смутилась того, что так просто и бесцеремонно назвала его высочество. Но, судя по тому, как он лукаво улыбнулся мне в ответ и вновь поцеловал руку, ему понравилось. Этим вечером мы обсудили так много всего, что я совершенно потеряла счет времени. Забыла о том, что завтра не выходной, а суббота, включающая в себя и репетицию, и спектакль. И мне показалось, что Арчибальд тоже обо всем забыл. Мы ели, пили невероятно вкусный ягодный коктейль, без капли алкоголя, но это его совершенно не портило. Любовались на открывающиеся виды и разговаривали. Порой, правда, и молчали, заворожённые красотой природы, что расстилалась вокруг нас за бортом водоката, но больше все же общались. Мы проехали на маленьком стеклянном корабле всю столицу, еще и в пригород заглянули. Вдоль реки набережная освещалась фонарями на всем протяжении, не только в Граге, поэтому плыли мы не в абсолютной темноте. Да и звезд этой ночью было много, и луна выглянула. «А ты сам зачаровывал букеты, которые мне приносили?» — поинтересовалась я после ужина, неожиданно вспомнив вопрос, что не давал мне покоя уже давно. «Просто в последний раз там была мелодия из нашего спектакля». «Иллюзионист из меня не очень, Айрин», — покачал головой Арчибальд, мягко улыбаясь. Этим вечером он вообще чаще смотрел на меня, чем за окно. «Нет, я бы справился, но это было бы долго и хлопотно. Во дворце есть служба, которая занимается такими вещами по распоряжению членов нашей семьи. Отправляют подарки и посылки. Все делают, как им скажешь. Я просто объяснил, что мне нужно, и все. А мелодия? Музыку не обязательно слышать, чтобы воссоздать ее звучание в иллюзии. Можно просто взять ноты». «Точно. Вот я идиотка». «Ты просто не обучалась магии», — заметил его высочество без тени какого-либо превосходства. «Поэтому не разбираешься в принципах. Это нормально. Я тоже во многом не разбираюсь. Когда Аарон поручил мне разработку закона о титулах, пришлось перелопатить кучу законов, чтобы вообще понять, как и что нужно сделать. Я разбирался только в том, что касалось охранителей. Все остальное было для меня, конечно, не совсем темный лес, но близко к нему. Например, заинтересовалась я, и Арчибальд стал объяснять. Я заслушалась. Хотя, казалось бы, законы — скучнейшая тема. Но его высочество так увлекательно и местами даже задорно рассказывал. «У тебя талант рассказчика», — заключила я, когда Арчибальд замолчал, чтобы сделать глоток коктейля и перевести дух. «Ты умеешь интересно говорить даже о том, что поначалу кажется безумно унылым. Например, законы. Этому тоже учат?» «Разумеется. Занятия по риторике никто не отменял. Но во многом это врождённое, Айрин». «Тогда расскажи мне про пробуждение гиены», — попросила я, и принц удивленно поднял брови. «Я следила за тем, что появлялось в газетах, но там было мало информации. Всех волновало только покушение на наследницу. Кстати, она действительно в порядке». «Слава защитнику, да», — подтвердил Арчибальд, внимательно глядя на меня. «Ты уверена, что хочешь слушать про гиену?» «Конечно. Это интересно и важно для тебя, а значит, и для меня тоже». Не знаю, почему я это сказала, и именно сейчас. Были ли эти слова правдой? Да, безусловно, и они шли от сердца, а вовсе не от приворотного зелья. «Хорошо», — вздохнул Арчибальд, словно чему-то обрадовавшись, и начал рассказывать. Этот рассказ оказался гораздо интереснее предыдущего, но и волнительнее. Слушать про то, как из гиены выходили демоны, которых с трудом получилось остановить, а потом еще в зону активации перенеслись трое студентов-безумцев, было очень переживательно. Я представила, в каком стрессе находился Арчибальд, пока эта троица бежала навстречу демонам, и искренне ему сочувствовала. «А что было бы, если бы они погибли?» — не могла не поинтересоваться я. «Все или один из них?» «Ничего хорошего», — хмыкнул Арчибальд. «Во-первых, было бы разбирательство, кто там больше виноват. Они, что перенеслись на плато, или я, точнее, мое ведомство, что не смогли их остановить. И даже если бы было признано, что мы сделали все возможное, а они погибли по собственному, так сказать, желанию, нам все равно пришлось бы выплатить родителям компенсацию. Таковы правила». Всем пострадавшим от демонов или их ближайшим родственникам выплачивается компенсация, независимо от степени и меры вины этих самых пострадавших. «То есть кто-то может и специально на рожон лезть, чтобы получить компенсацию?» — уточнила я, и Арчибальд к моему ужасу кивнул. «Я смотрю, ты многое вынесла для себя после моего рассказа про закон о титулах». Тут же пошутил он, и я рассмеялась. С его высочеством было так легко и хорошо, что, когда мы вновь причалили, я испытала острое нежелание расставаться. Но говорить об этом было слишком неловко и страшно, и я покорно позволила вывести себя из водоката, крепко держась за руку Арчибальда. Грег стоял на том же месте, где и был оставлен его высочеством, и я даже пожалела охранника. «Ну и работа, не позавидуешь». «Могу я проводить тебя, Айрин?» — поинтересовался Арчибальд, и я кивнула. «Хорошо, тогда пойдем. Грег, ты переносись сразу во дворец. Жди меня в зале для переносов». «Да, ваше высочество». Мы дошли до площадки. Арчибальд быстро построил пространственный лифт. Стены его ярко засветились, и я на мгновение зажмурилась. А когда открыла глаза, обнаружила, что стою посреди собственной прихожей. «Как это ты так?» — искренне поразилась я. «Ведь всем известно, чтобы попасть в чужую прихожую, нужен допуск на перенос, а его выдают в хозяйственном комитете. Это ведь изменение настроек артефакта, который блокирует переносы в квартиру». «Пусть это останется моей тайной», — засмеялся Арчибальд, а в следующую секунду привлек меня к себе и поцеловал с такой жадностью, что у меня из головы моментально вылетели все вопросы. И ответы. Вообще ничего в голове не осталось, только эмоции горячили кровь. И когда Арчибальд внезапно прервал поцелуй и выпустил меня из объятий, я даже разочарованно застонала и потянулась за продолжением. «Айрин, Айрин», — прошептал его высочество и, улыбнувшись, потерся своим носом о мой. «Мне лучше уйти сейчас, а то мы с тобой глупостей понаделаем». «Каких?» — всхлипнула я. «Говорю же, ни одной связной мысли в голове». «Я потом покажу», — засмеялся Арчибальд. «Завтра?» «Вряд ли», — он покачал головой. «Все, Айрин, я пойду». Только после того, как его высочество исчез из моей прихожей, мысли вернулись в голову, и я осознала, что «вряд ли» Арчибальда относилась не только к глупостям. Скорее всего, субботнего свидания у нас с ним не предвидится. Мои предчувствия оказались верными. На следующий день мы с Арчибальдом не увиделись. Узнала я об этом в обед, когда в гримерную принесли очередной шикарный букет, вновь зачарованный так, что из него вылетали бабочки и кружились по комнате. Но больше, чем бабочки, меня взволновала записка, написанная твердой рукой. «Айрин, я сегодня не смогу с тобой встретиться, но завтра обязательно. А? А?» Я смотрела на две буквы «А». Четкие и ровные, без всяких завитушек, как обычно бывает в подобных записках. И понимала, скорее всего, текст написал сам Арчибальд, и вряд ли у кого-то еще может быть настолько же простой и в то же время уверенный почерк. Мне стало грустно, что Арчибальд не придет, но ненадолго. Маэстро гонял всех на репетиции нещадно, некогда было думать о чем-то еще, кроме роли. А во время спектакля выяснилось, что в театр явился Гауф. Роль у меня сегодня была одна из самых сложных, по моим меркам, разумеется. Много танцев, во время которых нужно не сбиться с такта и не грохнуться со сцены. Поэтому появление Гауфа подействовало на меня в негативном ключе. Пару раз я все-таки сбилась, не знаю, насколько это было заметно зрителям, скорее всего, почти незаметно. А вот маэстро наверняка потом спросит, что случилось, если сам не догадается. Тем более, что сразу после спектакля Гауф, естественно, пришел ко мне в гримерную. Во время выступления я все гадала, зачем он явился. Неужели узнал о том, что на суд приходил Арчибальд, и теперь планы первого отдела поменялись? Но, как я не гадала, услышать то, что Гауф сказал, как только вошел в гримерную, не ожидала совсем. «Айрин, в ближайшее время главный дознаватель планирует обсудить с императором наше с вами дело». Я поперхнулась воздухом и, кашлянув, уточнила. «Зачем?» Ответ Гауфа удивил еще сильнее. «Мой начальник считает, что это все необходимо заканчивать. Вам надо перестать пить зелье, а дальше уж как получится. Думаю, никто не станет возражать, если вы продолжите встречаться с его высочеством, но уже без приворота». В голове возникли сразу сотни мыслей, но словами никак не получалось выразить ни одну. Слава защитнице, Гау все понял и сам, не иначе опыт. «Айрин, тот факт, что вы начали гораздо лучше контролировать себя в присутствии его высочества, говорит не только о привыкании к зелью. Да, оно имеет место быть, это неизбежно. Поначалу реакция ярче, но она не исчезает совсем. Я считаю, что вы влюбились в принца по-настоящему. Приворотные зелья слабо действуют или не действуют вообще на тех, кто влюблен. По этой причине вам стало проще общаться с его высочеством». От шока у меня даже в глазах потемнело. А потом я обрадовалась. Я дико обрадовалась, что... На самом деле, по-настоящему, без всякого приворота. «Подождите», — прошептала я, тряхнув головой, пыталась все же привести мысли в порядок. «Получается, если я перестану пить зелье, то ничего не изменится», — перебил меня Гауф. «Его высочество этого даже не заметит. Я пока не знаю, что скажет император, но, думаю, от Арчибальда все скроют». И вам я рекомендую забыть эту историю, будто ее и не было никогда. Забыть? Да он издевается. Вряд ли у меня получится. Постарайтесь, Айрин, — отрезал дознаватель. Это в ваших же интересах. Однако я пока не знаю, как скоро мой начальник сможет поговорить с императором, поэтому пока мы с вами действуем в прежнем формате». «Зачем же вы мне тогда все это рассказали?» Гауф улыбнулся. «Ну, я ведь уже понял, какой вы человек, Айрин. Просто не хочу, чтобы вас слишком уж сильно мучила совесть». Я думала о том, что поведал мне дознаватель полночи, и нисколько не удивилась, встав в воскресенье с жуткой головной болью. Пришлось даже пить лекарства, иначе наша с Рори встреча оказывалась под угрозой. С раннего утра шел проливной дождь, и мы с сестрой и ее Аньян не стали гулять, просто позавтракали в кафе неподалеку от Варьете, чтобы потом они сели в Макмобиле и поехали домой, а я отправилась на работу. Аврора была очень возбуждена. После субботнего заседания отец не стал скрывать своих чувств и, придя домой, ругался и кричал, беседуя с кем-то по браслету связи. Вот так Рори и поняла, что она, скорее всего, в ближайшее время сможет переехать ко мне. «Мне папу даже жалко стало», — говорила сестра, помешивая трубочкой клубничный и молочный коктейль. «Нет, не в том смысле, о котором ты подумала, Рини. Мне жаль, что он так переживает просто из принципа. Я ведь сама по себе ему не особенно нужна. Я даже не помню, когда мы с папой последний раз куда-то ходили вместе, как с тобой. Он не интересуется мной и моими делами, однако при этом настолько не хочет отдавать меня тебе, что аж трясется. Как думаешь, Рини, он способен меня убить только ради того, чтобы я тебе не досталась?» Старушка Сид охнула, а я оцепенела, услышав этот вопрос сестры, заданный спокойным и даже чуть прохладным, но оттого еще более жутким голосом. Рори будто была готова к положительному ответу, и он ее почти не волновал. А ведь она права. Удивительно, но я никогда раньше не думала о подобной возможности. Способен ли отец на убийство ради того, чтобы Рори не отдавали мне? Его наверняка раскроют, и Алан Виллиус окажется в тюрьме. Вероятнее всего, пожизненно. За подобные преступления поблажек не делали даже аристократам. «Пожертвовать всем ради мести мне?» «Не знаю, Рори», — произнесла я озадаченно. «С одной стороны, от отца чего угодно можно ожидать. Он действительно жестокий человек. Но здесь речь уже не только о жестокости. Нужно быть по-настоящему ненормальным, чтобы убить младшую дочь ради мести старшей, при этом сесть в тюрьму до конца жизни. А Эл Виллиус все же любит комфорт и удобство, поэтому не знаю». «Рори, детка, он скорее убьет Айрин», — подала голос старушка Сид и сочувственно погладила сестру по голове. «Но я все же согласна с тобой, Айрин. Ваш отец слишком любит себя и свой комфорт. Не пойдет он на такое откровенное преступление». Несмотря на тяжелую тему, я улыбнулась. «Откровенное преступление. Да, Сид права. Отец, если будет действовать, то не столь прямолинейно, чтобы самому не сесть в тюрьму. Собой он рисковать не станет». После репетиции за мной вновь пришел вчерашний охранник по имени Грег, но на этот раз он перенес меня не на набережную, что было даже жаль, а в зоопарк. И не просто в зоопарк. В крупнейший в Альгане зоологический парк в Риаме, куда стремились попасть едва ли не все туристы. Такого зоопарка не было даже в столице. В Риаме находился биологический университет, куда принимали всех, и магов, и немагов, но учили только специальностям, связанным непосредственно с природой. И при этом университете несколько сотен лет назад студенты решили организовать благоустроенный зоопарк. Делали вольеры, селили туда животных, которых покупали по всей стране и даже за ее пределами, наличные средства. Изучали их, писали дипломы. Зоопарк все разрастался и разрастался, пока не превратился в огромную территорию, которую было не обойти даже за день. Но мы с Арчибальдом и не стремились к этому. Просто шагали по дорожкам, разговаривали, пили горячий чай, купленный здесь же, и любовались разными животными. Вольеры не были похожи на клетки, Они находились в низине, тогда как дорожки для посетителей на небольшом возвышении и за ограждением. Животных было очень хорошо видно, но при этом они, кажется, не видели нас, поэтому не отбегали от ограждения и позволяли себя рассмотреть. «Как ты все это придумываешь?» — недоумевала я, рассматривая целое семейство тигров из Корга. «У нас в Олегане таких животных не было. Кое-где водились барсы, но шерсть у них была белая, а не рыжая». «Что именно? Куда мы пойдем? У меня бы фантазии не хватило». «У меня тоже», — засмеялся Арчибальд весело. «Я же говорил тебе, во дворце есть служба, которая отправляет подарки и занимается личными поручениями. Они же и придумывают, куда можно сходить, руководствуясь указаниями». «О!» — я даже чуть расстроилась. «То есть ты не сам?» «Я не настолько идеален, Айрин». Арчибальд, по-прежнему смеясь, взял меня за руку и сжал ладонь. «И у меня не слишком много времени. Но в свое оправдание могу сказать, что мне предоставляют целый список разных вариантов, а я уже выбираю. В общем, я не безнадежен». Я не выдержала и тоже улыбнулась. «Ах, целый список? Ну, тогда ладно». Мне было немного жаль, что этим вечером Арчибальд решил воспользоваться иллюзорным амулетом, и я не видела его настоящую внешность, ни пока мы гуляли по зоопарку, ни потом, когда ужинали в ресторане. Я даже спросила, почему сегодня так, и получила спокойный ответ. Аарон попросил меня пока что как можно меньше показываться на людях без иллюзорного амулета. После случившегося в прошлую субботу он уверился, что последователи нашего брата Аарона способны на безумство. Мы с Аароном раньше считали, что обезглавливать охранителей — однозначно плохая идея. Но мало ли, что придет в сумасшедшие головы заговорщиков. Поэтому я временно буду появляться перед тобой только под иллюзорным амулетом. Но в театре все равно все поймут, что ты — это ты, хотя бы из-за охраны, да и вообще. Пробормотала я и напряглась, когда Арчибальд вздохнул и слегка помрачнел. «Айрин», — сказал он серьезно и словно с сожалением, «я не хотел говорить тебе сегодня, но раз речь зашла о театре и амулете, гиена вновь проснется очень скоро». Теперь я уже не просто напряглась, а цепенела. «Когда?» — от волнения я начала заикаться. «Скорее всего, в четверг. Такой маленький перерыв, как правило, бывает перед сильными прорывами, поэтому я отправлюсь в ставку не позже среды и вряд ли смогу видеться с тобой в ближайшие пару дней». «Ох!» Я едва не расплакалась от огорчения. «Ну что же это такое? Арчибальд ведь только вернулся 2 дня назад, и уже опять гиена. Еще и сильный прорыв». «Я постараюсь вырваться», — пообещал его высочество горячо, глядя мне в глаза. «Завтра точно нет. Завтра у нас тренировка. Во вторник, возможно». «Не расстраивайся, пожалуйста. Мы еще наверстаем, когда я вернусь». «Когда я вернусь? Когда?» Для меня это было скорее «если», но я не стала озвучивать ничего подобного, просто кивнула и постаралась улыбнуться, не желая портить Арчибальду настроение своими опасениями. Этой ночью я вновь плохо спала, но не только из-за сказанного его высочеством по поводу пробуждения гиены в самое ближайшее время, но и из-за того, как Арчибальд простился со мной вечером. Как и 2 дня назад, он перенес нас в прихожую моей квартиры, но целовать в губы от чего-то не стал. «Я иначе не смогу уйти, Айрин», — прошептал его высочество, целуя мою ладонь с внутренней стороны, отчего у меня дрожали колени и становилось горячо в груди. «А мне необходимо выспаться, чтобы нормально отработать тренировку. Прости». «За что ты извиняешься?» — едва слышно пробормотала я. «Не понимаю». «Конечно, ты не понимаешь». Арчибальд выпрямился, оставив мою ладонь, лежащей в его руках. А через мгновение мне показалось, что в его глазах взметнулся огонь. И не успела я охнуть от неожиданности подобного зрелища, как его высочество шагнул вперед, прижал меня к себе и все-таки поцеловал. Так, как я хотела. Нет, так, как мы оба хотели. Жарко, жадно и глубоко. Но, увы, недолго. Арчибальд отпустил меня секунд через 5. Провел ладонью по щеке. Из его руки при этом вырывался огонь и тоже гладил меня, оставляя на коже теплый след. А после выдохнул. Моя Айрин. Еще раз поцеловал, быстро и крепко, а затем сделал несколько шагов в сторону, построил пространственный лифт и исчез в его ослепительном сиянии. Вот поэтому я и не спала. Все вспоминала это прощание и нашу сегодняшнюю встречу и разговор с Гауфом накануне. Теперь мне даже казалось странным думать, что мои чувства могут быть вызваны приворотным зельем. Нет, невозможно, слишком глубокие и слишком истинные. Следующие 2 дня я Арчибальда, к сожалению, не видела. Даже во вторник, хотя он говорил, что может получиться, но не вышло. Его высочество написал мне и новый букет с запиской прислал, но я все равно расстроилась. И чтобы не думать о предстоящем пробуждении гиены, изо всех сил старалась на репетициях и во время спектаклей. Отец себя никак не проявлял. Бернадет Бериус тоже. Но было у меня предчувствие, что это временное затишье, как говорят, перед бурей. В среду мы с маэстро и остальными задействованными в спектакле репетировали корабль. Многие люди, которые никогда не бывали на репетициях, полагают, что актеры прогоняют сцены одну за другой по порядку. Но на самом деле нет. Все идет вперемешку, на выбор режиссера, которым в данном случае временно был Дерек Лойс, так как маэстро находился на подмостках и играл капитана. Работать с ним в паре мне было гораздо проще. Я не играла, я словно жила на сцене, мгновенно перевоплощаясь из зажатой и закомплексованной Айрин Виллиус в абсолютно другого человека, решительную и авантюрную главную героиню. И на месте маэстро я видела не его, своего наставника, а капитана торгового судна, который согласился мне помочь и к которому я отчего-то начинаю испытывать непрошеные чувства. Мечусь, сомневаюсь, отрицаю, ведь я же честная девушка, у меня есть жених, но эти чувства сильнее меня. По требованию Дерека мы репетировали в этот день в основном песни, как сольные, так и совместные. Их слова я уже помнила. Остальной текст пока еще не успела выучить, а вот песни, да, запомнились, без особых усилий, как и всегда. Стоило только нашему технику включить артефакт для звучания музыки, и слова приходили на ум сами собой. Прослушав в нашем с Говардом исполнении несколько более легких песен, Дерек попросил исполнить одну из финальных, самую сложную и не только своей партитурой, но и накалом страстей. Главные герои во время этой песни объяснялись друг с другом. Он говорит ей о своих чувствах, а она их отвергает, потому что боится и сомневается, не верит, а еще считает, что это неприлично, ведь буквально вчера у нее был другой жених. Сцена, во время которой мы с маэстро пели дуэтом, была немного провокационной. Говард любил ставить такие вещи, когда актеры находятся в тесном контакте и поют буквально в губы друг друга. Остальные движения, как правило, придумывались им во время репетиций. Так было и сейчас. Мы стояли на сцене, я впереди, маэстро позади, и он обнимал меня за талию одной рукой, а второй гладил шею. Я чувствовала, как дрожит его рука каждый раз, когда я начинала петь свою партию. Сама я при этом то отворачивалась в сторону, то вновь смотрела на него, но не сама. Маэстро аккуратно обхватывал ладонью мой подбородок и заставлял смотреть на себя. Точнее, это был уже не маэстро, а капитан. Безумно влюбленный в мою героиню капитан, которого убивала каждая ее попытка отвести взгляд и не слушать его признания. Говард, как всегда, был великолепен в роли пылкого возлюбленного. Впрочем, он великолепен в любой роли. Но те спектакли, где требовался накал чувств и взрыв эмоций, ему особенно удавались. Никогда я не видела, чтобы кто-то играл лучше. И у Дерека вряд ли получится переиграть маэстро. На финальном куплете Говард запустил пальцы в мои волосы и, чуть запрокинув мне голову, смотрел в глаза с такой надрывностью, что я буквально физически ощущала, как у тех, кто стоял сейчас в зале, перехватывает дыхание от восторга и бегут мурашки по коже. Я и сама испытывала похожий восторг, упиваясь своей ролью и игрой маэстро. И когда в финале песни он наклонился и накрыл губами мой рот, я на мгновение вспыхнула от радости. Как здорово у нас все получается! И уже хотела оттолкнуть Говарда и убежать со сцены, что и требовалось по роли, как вдруг услышала чьи-то аплодисменты. Я сразу ощутила, как напряглось тело маэстро. Еще бы, ведь во время репетиции принято хлопать только в конце финальных прогонов, а нам до них было далеко. Значит, Говард стремительно разорвал наш поцелуй, оглянулся, выругался и тут же рявкнул. «Ваше высочество, стойте! Я вас прошу, стойте!» Я вздрогнула и, издав какой-то сдавленный, непонятный звук, тоже оглянулась. Арчибальд уходил прочь из зала. Шел по проходу спиной к нам по направлению к выходу, чеканя шаг, как на параде. И мне даже не нужно было видеть его лицо, чтобы понимать, насколько он раздражен. «Ваше высочество!» Маэстро закричал громче и, выпустив меня из объятий, спрыгнул со сцены, как я недавно, и рванул по проходу к принцу. «Погодите!» Арчибальд все же остановился, оглянулся, посмотрел на Говарда с неприязнью, а потом перевел взгляд на меня. Я ощутимо вздрогнула, увидев в нем, да, ревность, а еще ярость и много всего не менее огненного. Да и сам принц, несмотря на то, что я стояла на сцене и была довольно далеко от того места, где остановились Арчибальд и маэстро, я ясно видела, как по рукам его высочества пробегает огонь, и думаю, что Родерик тоже это видел, да и все остальные наверняка. «Всем выйти из зала!» — велел Говард решительно. — Всем, кроме Айрин, быстрее. Арчибальд не стал возражать против этого требования, только саркастически усмехнулся. А я, пока остальные покидали помещение, сошла со сцены и подошла ближе к маэстро. И удивительно, несмотря на то, что я была уверена в своих чувствах к Арчибальду, я знала, что если он попытается причинить вред Говарду, я стану на сторону наставника. «Вы же эмпат, ваше высочество», — произнес маэстро уже гораздо тише, как только последний актер покинул зал. «Изучите мои эмоции и эмоции Айрин. Разве в них есть то, что оскорбляет вас?» «Я не знаю», — качнул головой Арчибальд. Говорил он спокойно, но холодно, слишком холодно, особенно если учесть, что по его ладоням по-прежнему бежали ручейки пламени. «Я не понял, что вы чувствуете, Айл Родерик. Там не было плотского желания, но столько восторга и счастья, еще и во время поцелуя...» Я вздрогнула и сжалась, невольно почувствовав себя виноватой. «Вот», — Арчибальд кивнул на меня, — «а сейчас Айрин ощущает вину». «Естественно, ощущает», — почти прорычал маэстро, «потому что она хорошая девочка и не любит обижать тех, кто ей дорог. А вы явно обиделись. И зря. Послушайте, ваше высочество, это сцена, игра. То, что происходит на сцене, остается там. И восторг, который вы почувствовали, испытывают актеры от удачной совместной работы. Только и всего». «В это с трудом верится», — ответил Арчибальд скептически, но пламя с его рук наконец исчезло. «Даже, я бы сказал, не верится совсем». «Давайте я клятву дам», — предложил Говард и протянул его высочеству ладонь. «Самую верную, на крови. Поклянусь, что люблю Айрин как собственную дочь, как дочь и только. Вы же знаете, что бывает, если нарушить подобную клятву». «Даже я знала, что кровные магические клятвы нарушать не стоит. Можно заболеть и серьезно, поэтому маги предпочитали не давать их вовсе». «Не нужно клятвы», — покачал головой Арчибальд и вздохнул. Кажется, он больше не сердился. «На первый раз я вам поверю. Вы, Родерик, кажетесь мне приличным человеком». «Спасибо, ваше высочество», — серьезно ответил Говард и опустил руку. «Что же, не буду вам мешать?» Он настолько быстро вышел из зала, что я не успела даже сообразить, зачем маэстро понадобилось оставлять нас с Арчибальдом наедине именно здесь, а потом... «Прости, Айрин», — сказал его высочество негромко, слабо улыбнулся и подошел ближе ко мне. «Я вспылил, сильно приревновал тебя». «Не нужно», — я улыбнулась в ответ. «Это все не по-настоящему, я ведь уже говорила тебе». «Я помню. Но когда твою женщину целует посторонний мужчина, не ревновать и повторять себе, что это все не по-настоящему, не так уж и просто». Я засмеялась и только потом поняла, что именно сказал Арчибальд. «Твою женщину». Формально я ни на что еще не соглашалась, но в душе была согласна с этим определением. «Я пришел попрощаться, Айрин», — продолжал между тем Арчибальд. «Я перенесусь на север в течение часа». «Не говори это слово», — попросила я, вздрогнув. «Какое? Прощаться. Не говори. Я говорю тебе «до свидания, Арчи», и только так». «Хорошо», — он засмеялся. «Только так». Мы целовались очень долго. Так долго, что не удержались на ногах и сели на пол, чтобы было удобнее. И потом, когда Арчибальд ушел, у меня до самого вечера горели губы, и я шептала, касаясь их прохладной ладонью, чтобы унять боли в них и в соднящем от тревоги сердце: «Люблю тебя. Ты только вернись».